Неужели передо мной такой же зверь? Он любит ночные приливы, прячется в тайниках под берегом, а потом выбирается на сушу и идет, оставляя после себя мокрые следы. Я следил за черной головой в воде, а она, поблескивая глазами, следила за мной. Нет, не может быть, что это человек. Меня передернуло. Я бросился вперед, как бросаются на что-то страшное, желая его прогнать, как пугают пауков, крыс, змей. И не от храбрости, от страха я затопал ногами. Черная голова скрылась под водой, по воде побежала рябь. Больше голова не показывалась. Весь дрожа я пошел назад по цепочке темных следов ливня, который наведался к моим дверям. Маленькая лужица по-прежнему блестела у порога. Я наклонился и выудил из нее горсточку морских водорослей. И только тут сообразил, что бегал к каналу и возвращался назад в одних трусах. Ахнув, я быстро огляделся, улица была пуста, я вбежал в квартиру и с силой захлопнул дверь. Завтра, думал я, завтра я потрясу кулаками перед носом у Элмо Крамли. В правом будут обрывки трамвайных билетов, в левом комок мокрых водорослей, но в участок я не пойду. В тюрьмах и больницах я готов сразу грохнуться в обморок. Но где это же Крамли живет? Найду где и потрясу кулаками. Почти 150 дней в году солнце в Венеции не может пробиться сквозь туман до самого полудня. Почти 60 дней в году. Оно вообще не может выйти из тумана до 4-5 часов, когда ему приходит пора садиться на западе. Дней 40 оно не показывается вовсе. В остальное же время, если, конечно, вам повезет, солнце, как в других районах Лос-Анджелеса и во всей Калифорнии, восходит в 5:30 утра и светит весь день. Но мрачные 40 или 60 дней выматывают душу, и тогда любители пострелять начинают чистить оружие. Если солнце не выходит на 12-й день, старушки отправляются покупать отраву для крыс. Однако, если на 13-й день, когда они уже готовы высыпать мышьяк себе в утренний чай, вдруг появляется солнце, недоумевая, чего это все так расстроены. Старушки морят крыс у каналов и возвращаются к своему бренди. Во время 40-дневного цикла туманная сирена, затерянная где-то в заливе, безостановочно воет и воет, пока всем не начинает мерещиться, будто на местном кладбище зашевелились покойники. А поздно ночью, под неумолчный вой сирены, ваше подсознание посылает вам образ какого-то древнего земноводного существа. Оно плавает далеко в океане, тоскуя, быть может, только о солнце. Все умные животные перемещаются на юг, а ты остаешься на холодном песке с молчащей пишущей машинкой, с пустым счетом в банке и с постелью, теплой лишь с одной стороны. Ты ждешь, что земноводный зверь всплывет когда-нибудь ночью, пока ты спишь. Чтобы от него отделаться, ты встаешь в 3 часа ночи и пишешь о нем рассказ, но он лежит у тебя годами. Журналы его не посылаешь, боишься. «Не смерть в Венеции» следовало назвать свой роман Томасу Манну. Ман Томас, 1875-1955, знаменитый немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе в 1929 году. Повесть «Смерть в Венеции» написана в 1913 году. А невостребованность в Венеции. Правда все это или игра воображения, но умные люди – предпочитают селиться как можно дальше от океана. Территория, контролируемая венецианской полицией, кончается там же, где кончается туман, где-то в районе Линкольн-авеню. У самой границы района, подвластного венецианской полиции и венецианской непогоде, находится сад, который я видел всего один или два раза. С улицы невозможно было судить, есть ли в этом саду дом. Сад так густо зарос кустами, деревьями, тропическими растениями, пальмами, тростником и папирусами, что прокладывать себе путь через эти заросли пришлось бы с помощью топора. Вглубь сада вела не мощеная дорожка, а лишь протоптанная тропинка. Однако дом там все-таки был, он тонул в доходящей до подбородка траве, которую никто никогда не косил, и стоял так далеко от улицы, что казался барахтающимся в нефтяной яме слоном, конец которого близок. Почтового ящика здесь не было, почтальону приходилось бросать газеты прямо в сад и удирать, пока никто не выскочил из джунглей и не напал на него. Летом из этого зеленого заповедника доносился запах апельсинов и абрикосов. А если не апельсинов и абрикосов, то кактусов, эпифиллюмов. Эпифиллюм – растение семейства кактусовых. Или цветущего жасмина. Здесь никогда не стрекотала газонокосилка, не свистела коса, сюда не добирался туман. Здесь, на границе с вечными в Венеции сырыми сумерками, дом благоденствовал среди лимонов, которые сияли как свечки на рождественской елке. Временами, когда вы проходили мимо, вам чудилось, будто вы слышите, как в саду, словно по равнине Серенгети. Серенгети – национальный парк Северной Танзании, создан в 1941 году. Топая, бегает акапи. Акапи – парнокопытное жвачное животное семейства жирафов. Казалось, что на закате в небо взмывают тучи фламинго и кружатся над садом живым огнем.